Ошибиться было невозможно. Вероятно, огромные звери уже высадили своих пассажиров и теперь планировали к скалистым вершинам Телгара, выбирая место для отдыха. «Впервые?» — начал Гнариш и внезапно замолчал, словно дуновение ветра пронеслось по двору, прерывая разговоры. Наступила тишина, которую нарушали только шелест одежды и скрип сапог по камню, когда люди поворачивались к воротам. Робинтон с гордостью следил, как Лесса и Флар поднимались по ступенькам навстречу хозяевам. Орфист готов был зааплодировать цвету их одеяний, зеленых, словно молодая весенняя листва. Однако он сдержался и, кивнув собеседникам, стал пробираться сквозь толпу поближе к вновь прибывшим. Внезапно в небе возник еще один дракон. Он ринулся прямо к воротам и спустился так низко, что это могло закончиться несчастным случаем. Золотые крылья сверкнули над самой кромкой внешней стены. Порыв ветра взметнул пыль и песок, посыпавшиеся на нарядные платья дам, стоявших у ворот. Дракон плавно развернулся, направившись к месту посадки и оставив позади возмущенных пострадавших. Постепенно крики перешли в недовольный ропот. Робинтон, которому высокий рост давал преимущество, увидел, как лорд Лорат нерешительно кланяется Лессе. Асгинар и стоявшие на крыльце женщины вытягивали шеи, пытаясь разглядеть что-то у ворот. Раздраженный, что пропустил нечто важное, Робинтон энергично устремился вперед. Он достиг лестницы, ведущей на крыльцо, в два прыжка, одолел четыре ступени, обернулся и замер. Облаченная в красное, с золотыми волосами, распущенными, как у юной девушки, ко входу в главный зал приближалась Килара. На лице ее застыла улыбка злобного торжества. Правая ладонь женщины лежала на руке лорда Мирона Набольского, чей красный камзол слишком отливал оранжевым, чтобы находиться в полной гармонии с одеянием его дамы. Придет время, и Робинтон еще вспомнит эту деталь. Теперь же он видел только двух огненных ящериц, распростерших крылья, чтобы сохранить равновесие. Золотую на левой руке Килары и бронзового самца на плече Мирона. Настоящие маленькие драконы, прекрасные, как детская мечта. Они вызвали у орфиста острое чувство зависти и желание обладать подобным чудом. Он с трудом сглотнул, подавляя недостойные мысли. В толпе поднялся восхищенный и завистливый шепот. «Клянусь первым яйцом, они заполучили огненных ящериц!» — взревел лорд Корман Керунский. Расталкивая людей, он выскочил из толпы в свободный проход, ведущий к главному залу, и уставился на приближающуюся пару. При его внезапном появлении золотая ящерица издала недовольный крик, а маленький бронзовый тревожно зашипел. Тень раздражения мелькнула на лице Мирона. «Ты не знаешь, как Мирону удалось поймать Файра?» — раздался возбужденный шепот драма над плечом орфиста. Робинтон поднял руку, призывая к молчанию. «А теперь сюда прибыли Килара из Южного Вейра и лорд Мирон Наболский вместе с этими замечательными созданиями. Так что вы уже сейчас видите, каким станет наш маленький подарок счастливым молодоженам». Голос Флара прорезал поднявшийся шум. Полная тишина повисла над толпой. Когда Лесса и предводитель Бендена вручили лорду Асгинару и его невесте два небольших узелка с чем-то округлым, тщательно упакованным в войлок и мягкую ткань. «Скорлупа уже достаточно затвердела», — громко сказал Флар, перекрывая поднявшийся шепот. «Их надо держать в теплом песке до тех пор, пока файры не вылупятся. Я могу подарить их вам благодаря щедрости Торика, молодого моряка из Южного Вейра, который нашел кладку всего несколько часов назад. Предводитель Тбор привез их мне». Робинтон бросил взгляд на Килару. Ее пылающее лицо соперничало цветом с камзолом Мирона. Он же, казалось, был готов прикончить любого, кто подвернется под руку. Лесса снисходительно улыбнулась и повернулась к Киларе. «Флар рассказывал мне о твоем милом зверьке». «Милый зверек?» — сердито воскликнула Килара. «Она съела нить вчера на плоскогорье и...» Все, что она еще собиралась сказать, было заглушено поднявшимся в толпе ропотом.